А это Батурин Николай Георгиевич. Его я знаю хорошо. Мы с ним с одной церкви. Когда в шахтах разделилась церковь, это еще не было 61 года, в шахтах разделилась церковь в 59 году. Ну, каким образом она разделилась? Власти закрыли молитвенный дом. И часть церкви непокорных стали собираться по домам под руководством Николая Георгиевича. А он уже отсидел срок. Он еще мальчишкой сел на 10 лет. И только освободился и переехал из Воркуты с места заключения в шахты. А почему он в шахты переехал? Он вообще по специальности проектировщик. И ему говорят, что в городе шахтах начинаются шахты строить, и проектная контора везде дает рекламу, что нужны специалисты. Ну, поедь, может быть, ты там работу себе найдешь. И он спроектировал, у нас одна из ведущих шахт была в городе, шахта Южная. Проект этой шахты делал Батурин. Но когда награждали уже, когда шахту открыли, то Батурин уже сидел, и поэтому наградили другого. А вообще проект это был Батурина. Вот. И первое собрание нелегального этой группы прошло в доме моих родителей под руководством Батурина. Ну и так Батурин стал руководителем этой группы. Потом, когда власти увидели, что из-за того, что они закрыли молитвенный дом, произошла теперь церковь неподконтрольная им. И тут уже 61-й год приближается, или уже начался, новое братство организовывается. То они быстренько открыли молитвенный дом и говорили, все, возвращайтесь в молитвенный дом. Но они уже не пошли. Они уже, потому что Батурин со второго совещания инициативной группы уже был известен Крючкову. Крючков его пригласил, и он стал членом инициативной группы. Самая первая инициативная группа, то есть Батурин на первом совещании не был, а со второго совещания его ввели уже в состав совета инициативной группы. Нет, он был рукоположенный в 62-м году, а в инициативной группе был рукоположен только Крючков. Остальные братья... Нет, ну почему? Голев, Шалашов же тоже были, да? Ну и были те, которые были не рукоположены. Там были рукоположены, были не рукоположены. И его Шалашов рукополагал в 62-м году. Я не знаю. Он начинал движение, будучи рукоположенным. Он уже был пресвитер Узловской церкви. Он был рукоположенный. Кто рукополагал, не знаю. Ну, что можно за Батурина отметить? Ну, потом же мои родственники стали. Мой родной брат женился на его дочери. Поэтому мы и с одной церкви, и родственники стали. Ну, можно сказать, это часто я говорю, кто мое свидетельство о Батурине слышал, уже слышали. Но, тем не менее, приятно отметить. У него была феноменальная память. Он Новый Завет весь от начала до конца наизусть знал. Это не образно говоря. Он за 24 года своего заключения, он отбыл в вузах 24 года. Прошел 50 тюрем и лагерей за свою жизнь. И из 24 лет только один год у него не было Библии с собой. Когда у него забирали Библию, а он законы знал, он объявлял голодовку, писал прокурору жалобу, указывал статьи, которые ему дают право иметь Библию, и не принимал пищу, пока не вернут Библию. И поэтому 23 года из 24 он имел Библию с собой, но он говорит, я к ней относился, как к последний день. Учил ее. И тот год, когда он был без Библии, это уже он пятилетний срок отсидел, и вместо освобождения его перевели в следственный изолятор, это при руководстве Горбачева. Нет, прошу прощения, этого Андропова. Вот. И под следствием, когда он был, у него забрали Библию, он не смог быть с Библией, и он тогда решил наизусть писать ее, сколько он помнит. Делал самодельные тетради, полмешка тетради он привез на освобождение. Ну, ему тогда дали еще 2 года. Год он под следствием был, потом год досидел, И на освобождение привез свои рукописные эти тетради самодельные. И мы с его сыном Алексеем сверяли. Я беру Библию, а мы недалеко жили и дружили. Тогда уже, может, даже и родственники мы жили, были, не помню. И вот я беру Библию, Алексей берет тетради отца. Ну, допустим, открывай Филиппийцам, открываем. Я читаю вслух, а он контролирует все дословно. Открывай Евреям, все дословно. Вот бывает, знаете, кое-где в главе переставил два слова местами. Вот такие небольшие неточности были. А так весь Новый Завет наизусть, без подглядок, в тюремной камере. Ну, такая феноменальная память. Потом он сам рассказывал, говорит, я просто мне даже было интересно, сколько я вспомню псалмов общего пения наизусть, от первого до последнего куплета. Ну, тоже в камере время есть, да, 800 псалмов вспомнил. С таким багажом можно жить, да?